По затратам внимания стоит у нас где-то на сотом месте, позволит произвести качественный поворот. Но естественно, что через изменения в жизненном, интеллектуальном, духовном, умственном, физиологическом уровнях каждого отдельного человека, которому будет применен единственный научный, он же подлинно гуманистический подход. Пирамида экономического состояния общества должна стать на свое естественное основание, на преимущественное и приоритетное внимание к разным возрастам человеческой жизни. В детском саду столиком не занимались ни рисованием, ни музыкой по уже существующим поразительной эффективности методикам. А методики эти, научающие детей истинному восприятию мира, приводят к тому, что даже, казалось бы, бездарные, неперспективные дети получают золотые медали на самых больших международных детских конкурсах. Никто не занимался ни столиком, ни с его сверстниками изучением иностранных языков по методу болгарского психолога Лозанова, по методу, который даже взрослому, закоснелому мозгу позволяет буквально играючи в течение нескольких недель освоить на приличном уровне иностранный язык в его разговорном варианте. Вдумаемся, в несколько недель вместо десятка бесплодно затраченных лет. И никто не корректировал развитие его психики посредством специально гармонизированной музыки. Никто не учил творческим принципам самовнушения, которое позволяет каждому из нормальных людей резко поднимать потолок своих возможностей. В группе моих колхозников с нами занимаются самые обыкновенные дети, и мы убедились, сколь легко и творчески осваивают они подобный прием. Ведь если для взрослых они представляют собой нечто непривычное, принципиально новое, то для детей все это стоит в том же самом ряду, что и освоение всех других равновеликих и равноправных между собой сторон действительности. Случалось и так, что без признаков напряжения наши малолетки выдавали взрослым тетям и дядям такие новые рекомендации и способы работы с мыслеобразами, которыми мы, например, с удовольствием пользовались в нашей дальнейшей практике. Прогрессивные педагоги утверждают и доказывают, что нельзя развивать личность только через один, даже очень важный канал восприятия, через зрение. Уже разработаны методики, подключающие к познанию мира практически все органы чувств, в том числе и такой явно недооцениваемый канал, как слух. Но спрашивается, в каких детских садах об этих методиках хотя бы слышали? Я не говорю здесь, что замечательный рывок вперед способно дать нам широчайшее использование компьютерных игр с самого молодого возраста только потому, что в годы детства нашего Толика подобные игры были редкостью во всем мире. Но сейчас-то, сейчас что мешает внедрить эти умные и тонкие устройства в воспитательные заведения? Стоят же они в разного рода игральных павильонах для отдаивания отцовских кошельков, либо развития уголовных наклонностей у малых детей, любым путем стремящихся раздобыть вожделенные 15 копеек. Я прошу прощения у читателя за то, что снова и снова возвращаюсь к проблеме упущенных в раннем детстве возможностей, но делаю это для того, чтобы заострить ваше внимание на общественной необходимости решать все крайне важные для здоровья, для нормального самочувствия человечества проблемы как можно быстрее и радикальнее. По-видимому, в жизни сообщества людей, если оно поставило себе целью строительства действительно разумного социального устройства, должна произойти революционная смена приоритетов. Безусловно, пора отказаться от такого порядка, когда вещи создаются для того, чтобы они создавали новые вещи, станки, чтобы те создавали новые вещи, которые будут создавать новые вещи.